Техники. Теневое клонирование. Рассинган. Режим отшельника. Расщепительный рассинган. Спиральный ринниган. Хантерган. Техника сенсорного поиска. Техника двойной сосиски. Техника изначальной шиноби. Медитация. Стихия воды. Стихия огня. Стихия ветра. Техника поглощения симбиотом. Техника клонирования симбиотом. Внутренние помощники. Веном. Курама. Примечание к части. Стриптиз-клуб. HTTPS картинки Pizza Plats Post 2021 0,7 1,626,217,099,22 картинки Цомпе аниме Стрип-клуб аниме красиво 24 JPG. В следующей главе, главный герой вместе с Дианой и Донной отправится на остров Амазонок, где герой зажжет по полной. В будущем планирую устроить групповушку для юбилейной 40-й главы. Как думаете, в кого же перевоплотится главный герой? 1. В Бэтмена. 2. В Супермена. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 33. Остров Амазонок. Примечание к части. Как говорится, данная глава будет посвящена приключениям на острове Амазонок. После того самого случая в стриптиз-клубе, я, Донна и Диана решили перебраться именно в другую квартиру, чтобы там переночевать. Неохота же было возвращаться в мой дом, поскольку для девушек решил приготовить сюрприз. Что же до меня с чудо-девушкой, мы решили помыться вместе в ванной, при этом трахаясь друг с другом. Черноволосая амазонка смотрела на меня так, словно ей был по нраву, поэтому и решил поцеловать в губы, поскольку чувствовала, что нашла того самого мужчину. Ах-ха-ха, ах-ха-ха, кончай в меня, милый, я больше не могу сдерживать себя. Кончив внутрь Донне, решил сразу же смыть с нее все мыло, которое натер по ее идеальной фигуре. А ведь по праву ее киска, как и ее сиськи, принадлежат мне, а она считает, что мой член принадлежит ей. Закончив мыться, девушка завернулась в белое полотенце, а я надел на себе черно-красные трусы-боксеры. Мы вдвоем вышли из ванны, поскольку Диана позвала нас на завтрак. Она была такой же голой, только тело прикрыто красным фартуком, из-за чего легонько шлепнул по попке, после чего поцеловал в щечку даму, и мы втроем сели за стол. Как оказалось, Диана с помощью Ласса правды смогла узнать о том, какую еду я предпочитаю. И вот, мои любимые куриные отбивные с говядина, обмотанные в плавленый сыр. Такое блюдо мне точно понравилось. Хотя единственное, кто у нас главное на кухне, это Цунади. «Ну как тебе?» – спросила черноволосая милфа-амазонка. «Очень вкусно, если честно. Ты хорошо готовишь. Тебе бы стать второй мамой для меня», – улыбнулся ей в ответ, моргнув глазом. «А кто первая мама?» «Пауэр Герл». «Ясно. Сиськи у нее такие же огромные, как и у меня. С такой даже посоревноваться можно», – сказала Диана, начиная доедать свой омлет. После того, как она доела, продолжила разговор. «Я до сих пор не понимаю, зачем тебе наша мама?» «Эх-ха, Диан, скажу тебе честно, вы все для меня идеальные и красивые. Но вот и Ипполита. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, хотела бы ты навестить ее?» Подумал я. «Если честно, ты очень красивый парень, а также самый первый с огромным членом, кто мог привлечь мое внимание. И прости меня, пожалуйста, за тот случай 1,5 года назад». Немного сменив эмоцию, Диана стала относиться ко мне серьезнее. «Я прощаю тебя, Диан». Подойдя ко мне ближе, Диана обняла меня, а затем, немного поцеловались в губы. «Может, попробуешь мясо?» «Нет, я вегетарианка», — ответила она. «Но даже несмотря на это, готова помогать тебе». «Хорошо, я не буду заставлять тебя кушать мясо, но ты расскажешь мне историю о том, почему ты такой стала». Встав со стула, мы втроем решили переодеться в нашу повседневную одежду. Самой Диане нечего было надеть, кроме моего плаща. Сам же был в своей черной футболке и темно-серых джинсах. Пов Диана Принц, как ты уже знаешь, для всего мира чудо-женщина – это единственный женский участник команды Лиги Справедливости. Но некоторые похотливые фанаты так и требовали снять с меня костюм и заняться этим сексом. Еще спустя неделю, после того, как я примкнула к Лиге, мне пришлось слетать на выходные к своей маме. Как выяснилось, мой отец Зевс сбросил ее ради всемогущества и господства над Олимпом. Я была единственной, кто поддержала свою любимую маму. «Диана, послушай, я хочу, чтобы ты помогла отомстить громовержцу всеми возможными средствами», — ответила Ипполита. «Мам, я не буду его убивать, и кроме того, я не смогу совладать с ним. Ты не поняла, дочь. продолжила королева амазонок. «Я не хочу кого-то убивать из-за того, что меня бросили. Я хочу изменить ему». Я последовала за своей матерью в массажную комнату, где мы и вовсе решили расслабиться. Раздевшись догола, мы легли на койку. Хоть грудь тогда и не была 10-го размера в то время, но когда к нам пришли массажисты, причем были черными, накачанными и голыми, я тут же покраснела от этого. По два человека нам сразу делали эротический массаж, после чего разрешили мне попробовать вкус огромного стояка. Мне нравилось, как они заботились обо мне. Тогда так и лишилась своего первого раза, хоть изначально планировала быть со Стивом Тревором. Но что уж тут, размер огромных членов. Вот, что меня привлекало, как и остальных амазонок 10 лет назад. Я хотела найти себе самого идеального мужчину. Сперва им был Супермен, правда ему нравилось больше Лоис, чем я. Затем Бэтмен. Вот, кого не стоит недооценивать в первые минуты. Именно он помог мне преодолеть все сострадания, что случились во время лишения девственности. Но сама не знала, что мне сделать, чтобы избавиться от зависимости. Даже анальный секс не помог. Я надеялась быть лишь с тем самым мужчиной, который поддержит меня. Конец пов Диана Принц. С тех пор так и появились некоторые девушки, готовые были потрахаться с мужчинами. Кто-то и вовсе захотел себе гарема. Но ты, Рюки, ты особенный, но не лучше Бэтмена по его арсеналу. Улыбнулась Диана, закончив рассказывать. Знаю, я не смогу стать лучше, чем Бэтмен, но хочется поддержать тебя в трудную минуту. После вспомнил слова про Ипполиту. Говоришь, мать заставила почувствовать себя той самой чудо-женщиной, верно? Но она никак не может отойти от темы, связанной с ее расставанием с отцом. Продолжила чудо-женщина. Амазонки также начали ублажать мужчин, как ночные бабочки. Но не стоит и забывать про Харли. Она мне все рассказала, и о том, как трахалась с приспешниками, как трахалась с Бэтменом и Брюсом Уэйном, и как даже трахалась с неграми. Самый смешной момент – это с Джокером. До сих пор не могла поверить, что у него стоячок маленький, ахахахаха, пффхахахах. Я тоже. Помню еще то, как Супергерл и Пауэргерл тоже трахались с парнями, но они никак не связаны с моей историей. Так как же мы поступим с нашей мамой? Перешла к делу Донна. Что ж, как тренер, мне нужно ее ублажить. А чтобы ее ублажить, придется пройти через амазонок. И тут у меня одна проблема. А сможет ли мой хер выдержать это? Пов Шамиль Хабибов. Пока я наблюдал за всей этой ситуацией с Хантером и его приключениями, я не стал так долго ждать и решил созвать самых лучших гаремщиков, готовые поучаствовать в битве. Первыми двумя кандидатами оказались беловолосый парень в темно-синем костюме по имени Вергилия и демон в красном костюме с красными волосами, что часто улыбается, оставляя улыбку, как загадку, Аластер. Именно Наруто и Луффи доверились мне на то, чтобы я следил за турниром за званием 20-й Сэмпейджер. Ну здрасте, улыбнулся я, увидев перед собой двоих участников. Что ж, приятно с тобой познакомиться, Шамиль Хабибов. В прошлой нашей встрече мы не успели с тобой сразиться, сказал Аластер, голос которой был похож на радио. Мне тоже приятно. И как там поживает босс? Улыбнулся я. Да все нормально. Все равно жаждет тебе отмстить. ТК, ты у него в черном списке. Но я не держу на тебя обиды. Да уж, у меня с Гэманом все в прошлом. Поэтому не стоит так заворачивать мне мозги. Мне и девятки из ТФ достаточно. Что ж, ладно. Улыбнулся радиодемон, после чего сел ко мне на стол. Мне интересно, с какой целью ты пришел на турнир. Буду честен, для гарема я слишком крутой. Дело в том, что я пришел сюда, чтобы повеселиться. Даже если проиграю, то все равно будет приятно повеселиться. А если ты выиграешь, подумал я, тогда мне не остается выбора, кроме как заставить всех своих дам быть моими. Демонически улыбнувшись, Аластер успокоился. Шучу. Даже если я выиграю, попробую что-нибудь придумать. Кстати, Шамиль, про тебя я тоже не забыл, заговорил наконец-то Вергилий. Жалко, что мы с Аластером не сразимся против тебя, но мне самому стало интересно, кто же еще примет участие. Данте и Альберт Вескер хотят принять участие, насколько я помню. За остальных не помню. Вскоре, я предложил радиодемону и старшему сыну Спарды посмотреть со мной телевизор, где Хантер и девушки-амазонки решили принять участие в осеменении остальных амазонок на острове, а также охоту за Ипполитой. Было бы интересно на такое посмотреть. Конец пов Шамиль Хабибов. Прошло несколько часов с тех пор, как мы приняли решение полететь с амазонками на остров на переговоры с королевой Ипполитой. Все-таки такие горячие мамочки, как она, мне были по силу. Да и если вспомнить, есть такие трио, в котором есть мать, старшая дочь и младшая дочь. Например, Синдил, Милина и Китана. Они заслужили такого сильнейшего человека, как я. Или же взять Таманну Краши и ее двух дочерей из одного Хинтея. Там реально был жесткий секс с ними. Прилетев, Диана была надета не в свою доспехи, а в красное трико, как и Донна, только ее костюмчик был черного цвета. Взяв меня в плен, мое нижнее тело было завернуто в полотенце. Так я смогу попасть на переговоры к королеве, несмотря на то, что мой огромный ствол прикрыт. Вскоре нас остановили двое амазонок. «Стоять!» — крикнула одна из них. «Вы по какому поводу пришли?» — спросила другая. «Мы с визитом к королеве Ипполите, а точнее, к нашей маме», — сказала Донна, после чего девушки вспомнили, что они — те самые дочери королевы. «Проходите». Диана и Донна провели меня к дверям, где у дамочек был такой красивый рай, что даже сдержаться и не смог. Хоть обе сестренки и были терпимыми, но у этих дамочек словно нудистский пляж, а мне до сих пор хочется удовлетворить своего куагмира между ног, поскольку сдерживаться уже не мог. Но вдруг путь преградили двое других амазонок. Одна из них была негритянкой, а другая – латиноамериканкой. Причем видел их еще тогда, когда была на совещании по вступлению в Лигу Справедливости. «Стоять!» – крикнула девушка по имени Нубия. «Вы обе можете проходить к матери. Она вас хочет видеть. А ты, паренек, останешься. И зачем же мне тут оставаться?» – подумал я. «Можно мне хотя бы к вам в дом?» «Нельзя!» – сказала Яра Флор, тыкнув копьем об моего дружка. «Чтобы пройти к нам, ты должен пройти испытание». Вдруг я упал, после чего дамы решили отнести меня в другую комнату. Хоть это и не дворец королевы амазонок, но зато это было тренировочным испытанием, где я смогу проверить свои силы. Нубия и Яра разделись догола, оголив свои груди по 6 размер на каждый. Вскоре они сняли с меня полотенце, после чего мой стоячок стал еще больше. «Ничего себе, парень, как ты мог нарастить такой член?» – удивилась Нубия. «Загадка от Жака Фреско», – моргнул я левым глазом. После вопроса, негритянка начала первая пробовать мой половой орган. Мне так сильно нравилось, как она делала глубокий минет, а ведь ротик-то, что надо, словно пылесос, засосавший всю пыль. Наблюдая за всей этой картиной, Яра не желала смотреть на это и также присоединилась ко мне. Она тоже хотела попробовать на вкус мой хобот, из-за чего дамы чуть ли не поругались. Ох-ха-ха, я сейчас кончу. Вскоре извержение вулкана произошло. Кончив девушкам в лица, они тут же облизали всю сперму и проглотили. Но самое интересное, это когда сперва они трахали мой член попками, облокачиваясь друг с другом. Потом решили устроить тройные веселые поебушки со мной. Я рассела на огромный стояк, после чего так и смогла лишиться девственности от меня, а Нубия, которая была опытна в сексе, решила сесть своими булочками мне на лицо. Облизывая киску, я делал двум дамочка приятно, после чего не смог сдержаться. «Ах-ха-ха, Нубия, я больше не могу, этот член такой огромный, что я хочу кончить. Кончай, Яра, я тоже на пределе». Кончив внутрь, Яра слезла с моего члена, а Нубия почувствовала удовольствие, тем самым позвала всех амазонок. Увидев такое огромное количество, мой член готов их был всех удовлетворить, но при этом потерял сознание от такого. Последнее, что я помню, как амазонка-негритянка села своей киской на моего дружка, после чего начала скакать на нем. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 40. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой, Гарем Криса Винтерса, 9, Кара Денверс, Рывин, Хелена Бертин Нилли, Затанна, Файр Айс, Стар Герл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксин Этли, Катана. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, Клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа. Техники. Теневое клонирование. Рассинган. Режим отшельника. Расщепительный рассинган. Спиральный ринниган. Хантерган. Техника сенсорного поиска. Техника двойной сосиски. Техника изначальной шиноби. Медитация. Стихия воды. Стихия огня. Стихия ветра. Техника поглощения симбиотом. Техника клонирования симбиотом. Внутренние помощники. Веном. Курама. Примечание к части. Вергилий. https://epinimpsom.original7a7e87a7e8a3b2714f2f191db5bytes90jpg. Аластер. https://epinimpsom.original4f45.5c4f450.5c0c0842354e18c28c69229229png. Ну что ж, друзья, в следующей главе будет секс с Ипполитой. Как думаете, стоит ли принимать участие Данте в битве? 1. Да. 2. Нет. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 34. Вся семейка в сборе. Чудо-женщина Донна Троя Ипполита. Примечание к части. А вот и новая глава, посвященная трем сексуальным и горячим амазонкам. Диана. https://vk.com/pht195142547244025. Донна. https://vk.com/pht195142547244032. Ипполита. https://vk.com/pht195142547244036. Пов Шамиль Хабибов. На следующий день я собрал достаточное количество участников для битвы за звание 20-й Сэмпейджер. Таким образом, было принято решение о том, что Наруто Узумаки, Луффи, Изуку и Танджиро станут жюри в данном состязании, а мы с Тахиром решили стать теми самыми ведущими, которые будут озвучивать действия героев. Что же до самих героев, в конечном итоге мы выбрали только 16-ых. Помимо Вергилия и Аластера, также явились и остальные 14 участников, которые готовы заполучить звание. Первым оказался один из главных злодеев игр Resident Evil Альберт Вескер. Второй – младший брат-близнец Вергилия Данте. Третий – самый быстрый спидстер из мира ДЦ Барри Аллен. Четвертый – один из молодых любителей загадок Диппер Пайнс. Пятый – второй Человек-паук, который не заслужил быть с Гвен Стейси, а с кем-то другой Майлз Моралес. Шестой – сын главного демона Ада и Суккуб по имени Алекс Милоун. Седьмой – сын Амнимена и представитель Вильтрумитов Марк Грейсон, также известный как Неуязвимый. Восьмой – один из представителей члена итальянского братства ассасинов Эцио Аудиторе де Фиренце. Девятый – один из лучших друзей Стар Марко Диас. Ну а остальные 5 человек – это следующие кандидаты, которые в будущем соберут свои гаремы. Ими оказались Ичига и Фокус, братья, что ебашут направо и налево, Ипки, любящий канон, Лололошка, один из главных героев своих же летсплеев по Майнкрафту и неизвестный в маске, именуемый как Джефф. Ух ты, вижу, все участники собрались, чтобы надрать друг другу задницы. Улыбнулся Тахир. Ага, спасибо еще раз за то, что решил принять участие в данной битве. Сказал я ему в ответ, пожав руку. Сперва я уж подумал, что меня снова приглашают на турнир за титул хранителя мультивселенной. Услышав, что тут собираются избранные из своих миров, тут же удивился этому моменту. Но зачем именно эту битву устраивать, если не секрет? Спросил завоеватель. Все из-за смерти Боруто. А, вы опять про ту херню, где ошибка Наруто и Хинаты пожертвовала собой после битвы с Данзо. Понимаю, но в целом, почему бы и нет? Кайри мне и так жужжит мозгами о том, чтобы я помог им в поисках 20-го Сэмпейджера, но я ему в ответ пишу отъебись. А он что? Спросил я. А он остался на своем. Что-то наподобие Даниила, но при этом не такой уж и жадный. Вздохнул с облегчением он, после чего я решил зачитать вступительную речь перед боем. Приветствую вас всех и добро пожаловать на бой за звание 20-й Сэмпейджер, друзья. Каждый из вас попытается победить в этой битве и заслужить это звание. Таким образом, у нас не Рагнарёк, поэтому правило следующее. После победы не убивать противника, можете драться как угодно, особенно оружием, ну а главное, порадуйте наших жюри. Вскоре, я прервал немного речь. Блин, кто эти правила придумал? А хотя неважно. В общем, чтобы битва была намного грандиознее, мы решили сделать так, чтобы вы сразились один на один, как было в ловушках у Рика Прайма. Но на этот раз, время будет ограничено в 30 минут. Вы готовы сразиться за титул? Крикнул я. Да, крикнули все бойцы данного мероприятия. Тогда начнем же веселье. Конец пов Шамиль Хабибов. Через 6 часов, я тут же проснулся на кровати, причем был также голым. Но повезло, что увидел перед собой именно ее. Длиннющие черные волосы, симпатичное лицо, глаза цвета океана, а также губы, готовые излечить любые твои раны. Та самая Ипполита, королева амазонок, а также бывшая претендентка на звание богини любви. Но если посмотреть на ее грудь, то они намного больше, чем у Дианы или Донны. Мой дружок чуть ли не встал от такого. Вижу, поспал ты хорошо, улыбнулась королева амазонок. Мои дочери говорили о тебе, насколько ты сильно смог их удовлетворить. «Моя госпожа, где это я?» – задумался я. «В моих покоях», – ответила она. «Раз уж я здесь, то у меня произошло сразу два вопроса. Во-первых, как я так сильно вырубился? У тебя не в первый раз, верно?» «Скажу честно, некоторые мужчины вырубаются из-за того, что могут испугаться толпы девушек. Но повезло, что я о тебе позаботилась. Дочери рассказали мне, как ты с ними обходился. Тяжело, если как папе, то да». Вскоре я почувствовал, как рука королевы начала мастурбировать мой 30-сантиметровый стояк. «Вижу, у тебя очень огромный дружок. Для моих дамочек она сильно подойдет». «Оха, да». Вскоре, королева Ипполита сняла с себя белое платье, оголив все свое божественное тело. Хоть ей и было тяжело ходить с такой огромнейшей грудью, но для моего члена груди подходили в самый раз. При этом, сочной даме удавалось не только мастурбировать Бабиджан, но и обглатывать кончик, делая ему только приятнее. А ведь такая мама, помимо Дианы, Карин и Цунади, достойна похвалы. Ах-ха-ха, госпожа Ипполита. Просто Ипполита, любимый. Просто Ипполита. Вздохнула с облегчением. Я сейчас кончу. И вот, я кончил меж сисек самой красивой королевы острова Амазонок. Таким образом, она начала все приближаться ко мне, сделав мне приятные вещи. Забыла спросить, а что за второй вопрос у тебя? Улыбнулась эротично королева. Почему вы так поступаете с амазонками, что они начинают трахаться со всеми парнями одновременно? Спросил я. Эх-ха-ха, мне уже некуда деваться, и поэтому, придется тебе рассказать. Только пусть это останется секретом между нами, хорошо? Улыбнулась мне Ипполита, на что в ответ ей кивнул. Это все произошло лет 10 назад, когда я предложила Зевсу о том, чтобы стать новой богиней любви вместо Афродиты. Он лишь в ответ мне отказал, понимая, что для него всего лишь обуза. Тогда и решила отомстить ему, изменив с другими мужчинами. Раз за разом мне приходилось удовлетворять парней, пытаясь получить удовольствие от огромных членов. И вот, полгода назад у меня получилось привлечь внимание старика. Я трахалась с ним без остановки, что даже в конечном итоге он умер от того, что затрахала до смерти. Сейчас у меня нет подходящего парня, и поэтому хочется найти самого лучшего обладателя большого члена. И вот, я его нашла. Улыбнувшись, королева чуть ли не сошла с ума. Послушай, я прекрасно понимаю, что тебя бросал любимый человек, и мы с тобой в этом похожи. Но хочешь ли ты быть со мной, это твое решение, и я его не осуждаю. После моих слов, Ипполита сделала верное решение. Я буду твоей. Что? Я буду твоей любимой девушкой, Рю Кавасаки. Вообще-то у меня другое имя Ай. Неважно. Вскоре, Ипполита запрыгнула ко мне в объятия, и мы вдвоем поцеловались в губы. Она своей киской залезла на Куагмира и начала удовлетворять его, тем самым делая мне еще приятнее. Таким образом, такая горячая мамочка готова удовлетворить мои желания, особенно разрешив мне потискать ее большие сисечки. Мне не хотелось просто так заканчивать трахаться, а поэтому воспользовался желанием и закончил так, как нужно. Оха, мой муженек, кончай в меня. Кончай, кончив внутрь любимой Милфе, тут же не хотел оторваться от объятий, в которых меня и задержала королева амазонок. Но все же пришлось, поскольку у нее был подарочек для меня, после чего решил поваляться на телефоне. Повезло, что я научил королеву делать селфи. Отправив фотографию Харли, она тут же отправила мне смайлик с глазами в виде сердечек, понимая, что также хочет попробовать побыть на мне. Следующие пару часов мне и вовсе надоело. Хочется уже новых ощущений, да и сам я понимаю, что Мицури и мама не скоро вернутся. но вдруг раздался голос, зовущий меня в главный зал. Поняв, что в комнате кто-то есть, тут же заглянул и увидел перед собой трех амазонок, руки которые были связаны веревкой, а их глаза – красными повязками. Причем сам был в шоке от того, что мне можно с ними потрахаться, ведь мой член смог встать. «Оха, Рюки-кун!» – застонала Диана, пытавшись выбраться. «Теперь понятно, что за сюрпризик у вас. Значит, королева не против, что ее дочки будут в моем гареме?» – спросил я, эротично улыбнувшись, словно лис. «Я не могу пошевелиться», – ответила Донна. «Что ж, начнем с самой старшей дочки в семье». Подойдя сзади, я воткнул свой член внутрь киски Дианы и начал не только двигать ребрами, но и играться с ее сиськами. Хоть они и были достаточно большими для меня, но молочко у этой дамы начало течь. Двигаясь лишь вперед, старался прижать милфу в позе догги, чтобы так у меня получилось лучше кончить. Ах-ха-ха, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях, я больше не могу, я тоже, тогда давай кончим вместе. Сделав то, что мне нужно, я уже перешел к следующей жертве, с которой мне придется в будущем совокупиться. Донна старалась не дергаться, из-за чего начала потискивать груди. Державшись ногами за бедра, девушка готова была пойти на все, чтобы в будущем у нас было все хорошо. Таким образом, я поменял другую позу, раздвинул ножки и начал трахать киску, несмотря на то, что ей неприятно быть заложницей. «Ох ха-ха, ты такой очаровательный, когда ты меня трахаешь, кончаю». Последней девушкой вдруг стала для меня моя любимая королева Ипполита. Двигая ее грудями, я также трахал своим бобиджоном пизденку, несмотря на то, что она была связанной. Ускоряясь в движении, я отпустил груди из рук и ухватился за бедра, а груди были настолько хлопающими, что даже не хотелось останавливаться. Затем, развязав ее руки, начал трахать попку, дабы полностью удовлетворить даму. Несмотря на все мои желания, я готов был стать новым папочкой в семье. Ох ха-ха, как же ты хорошо удовлетворяешь мою киску. Терпи, любимая, я сейчас кончу. Тогда давай вместе. Кончив внутрь красивой королевы, я также решил освободить двух девушек, чтобы удовлетворить их вновь. Как оказалось, девушки все еще готовы были вилять попками и захотели, чтоб их снова удовлетворил. Таким образом, наш секс закончился в 2 часа ночи. Снимая с них повязки для глаз, они посмотрели на меня и готовы были валяться со мной на кровати до самого утра. «Спасибо вам, папочка-муженек». Взяв девушек к себе на ручки, мы тут же дошли до спальни, после чего легли втроем все вместе. Таким образом, мой день на острове прошел замечательно. Ипполита согласилась со мной направиться в мой дом, и мы поставили условия. Во-первых, в будущем должен быть преемница, которая будет править островом. Во-вторых, девушки не против были сдружиться с остальными, даже если они в прошлом и были злодейками. Тем временем, мама и Мицури так и пытались уехать с города, поскольку до них пытались добраться те самые наследники. Но вообще повезло, что если бы им не удалось выбраться, они и остались секс-рабынями какого-нибудь жирного дяденьки. Понимая, что в этом мире им не выстоять, решили вернуться обратно в Метрополис. «Ну что, домой?» – спросила мама. «Да, домой», – ответила Мицури. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 41, мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Мисона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Катрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Гарем Криса Винтерса, 9, Кара Денверс, Рейвен, Хелена Бертин Нилли, Затанна, Файр Айс, Старгерл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксин Этли, Катана. Снаряжение: костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты: 12 талисманов китайского гороскопа. Техники: теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, Веном, Курама. Примечание к части. Что ж, друзья, в следующей главе будет оргия со всеми дамами из мира ДЦ. Ну и давайте же выберем, кто из злодеек примкнет к гарему Хантера. 1. Киллер Фрост. 2. Гепарда. 3. Гиганта. 4. Джинкс. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 35. Воссоединение. Примечание к части. Ну что ж, друзья, ловите новую главу, ведь на следующей неделе я хочу закончить арку, посвященную ДЦ. Пов Шамиль Хабибов. Наблюдая за всем этим, я до сих пор не испытывал капли соболезнования по Боруто. С одной стороны, единственного, кто и вовсе хотел поддержать, были Танджиро и Изуку. С другой стороны, пришло время менять вселенную. Некоторые вселенные помирали, причем это было связано с таким эффектом. Если избранный главный герой умирает, сражаясь за свой народ, вселенные также исчезают с земли. Пока не менее таковы у меня и были предположения. Смотря за поединками, большинство противников начали нападать друг на друга, что даже мне понравились такие баталии. Каждый из них превосходил своих противников, особенно Вергилий своего братца Данте. С одной стороны, у него был клинок Ямато. С другой стороны, он смог разнести кого угодно на раз-два. А когда наступила финальная дуэль между мечником и демоном оленем, оба начали противостоять друг другу, перевоплощаясь в демонические облики. Старший сын Спарды принял свой демонический облик в то время, как Аластер также воспользовался своей зловещей формой. Оба противника смотрели друг на друга и готовы были нападать. Вдруг Вергилий воспользовался решающим ударом, дабы разрубить все щупальца. И у него это получилось. Когда радиодемон перевоплотился обратно в свою форму, Вергилий также отменил свою трансформацию и пожал тому руку. «Вергилий, приятно было с вами сражаться», — улыбнулся Аластер. «Хах, мне тоже, однако победа все-таки ваша», — договорил радиодемон. «И нет, я не нуждаюсь в реванше и даже не нуждаюсь отнять у вас в победу, повеселиться, вот, чего мне было достаточно. Хах, в целом, мне придется привыкнуть к тому, что у меня будет свой гарем из 35 девушек. Вскоре, я решил подойти к победителю данной битвы, так же как и Наруто, Луффи, Изуку и Танджиро. Мы с моими коллегами посовещались и приняли решение о том, что можем дать кому-нибудь второй шанс, если вы пройдете еще одно испытание. Говори, я слушаю», — сказал Алекс Милоун. Много героев пыталось победить одного самого сильнейшего противника мультивселенной. Хоть Цезарь считается самым сильнейшим, но на нем пока не хотел рисковать всей силой, и поэтому, я предлагаю вам пройти испытание. «Ты что, отправляешь нас на самопожертвование?» – подумал Данте. «На самом деле, я даю вам новое испытание. И нет, я не стараюсь кого-нибудь задеть или еще что-нибудь. Я хочу предложить вам работу, от которой зависит ваша жизнь». После чего, я начал рассказывать им о самом сильнейшем противнике всей мультивселенной. Его зовут КРНС, хотя, его не зовут, он просто появляется там, когда он сам захочет. И если тот видит жертву, которая на грани вымирания, он готов взять его мертвую душу и унести в пустоту. «И сколько же там людей погибло?» – спросил Эция. «Много, много кто погиб. Спайк, половина вариантов всемогущего и даже боги, которому не смогли противостоять. Однако я уверен, что вы сможете победить. Но если вы не хотите, то можете просто уйти. Я вас не заставляю драться. Просто даю вам выбор». Вскоре, большинство участников начали думать о том, что им делать. И все они дали единогласный ответ. «Я и мой братец Фокус приняли решение, что попробуем сразиться с ним», — сказал Ичига. «Хах, почему бы и нет», — улыбнулся Лололошка. «Хоть я из психушки и освободился, зато смогу прямо сейчас освободиться. Я тоже за. Надеюсь, у меня получится», — ответил Майлз. «Что ж, Хабиби, все согласились. А теперь показывай, где этот противник», — улыбнулся Аластер. «Он будет ждать вас в одной из вселенных, где там вы и сразитесь с ним». Вскоре тот дал координаты, на котором большинство участников турнира за титул 20-й Сэмпайджер телепортировались. Добравшись до места, они тут же оказались на месте и поняли, что оказались на Луне. Как было понятно, это мир Наруто, который и вовсе перезапущен. С одной стороны, тут были следы битвы с Тонири и Ацуцуки, а с другой стороны все предпочитали обзор на космос. Вскоре, все участники во главе Аластера и Вергилия увидели, как появилось некое темное облако. Из него вышел тот самый в маске чумного доктора. Взяв свою косу, он приготовился сражаться. Не смогли смириться с поражением, и куда вас это привело? Снова ко мне, подумал КРНС. Ага, так вот, кто этот самый сильнейший противник мультивселенной? Улыбнулся Милоун. Глупые упрямцы, лучше бы вы и дальше сидели в своих мирах, что вам не нравится. Вот сейчас это мы и выясним. Улыбнулся Ичига, и тут же обратился к своему другу. Эй, Фокус, знаешь что? Что? Хуярь его, хуярю. Вскоре Фокус начал подбегать с кулаками на противника, дабы урыть его навсегда. Таким образом, тот лишь схватил рукой за горло и отнял его душу. Тот лишь посмотрел на них, а затем показал мертвые души двух гаремщиков, которые не смогли осуществить свои мечты. «Помогите!» – кричал Барт Симпсон. «Я не могу умереть вот так, мои сестренки и жены будут скучать по мне», – добавил Линкольн Лаут. «Что за черт?» – удивился этому неуязвимый, сжав руки в кулак. «Последний шанс, никогда, ты ответишь за моего друга». Вскоре Ичига побежал на смерть, тем самым его голова с позвоночником была оторвана, а само тело было раздроблено оторванными конечностями. Остальные кивнули головами и поняли, что нужно действовать быстро и моментально. Марка и Диппер схватились за его руки, но не коснулись его кистей, понимая, что именно руки служат тому, чтобы уводить за собой людей в небытие. Альберт лишь схватился за пояс чумного доктора, а Аластер лишь наоборот, удерживал цепями горло. Джефф лишь удерживал кухонным ножом плечо, в то время как Майлз заблокировал ноги КРНСУ своей паутиной. Эция и вовсе держался клинком за его голову, но и этого было мало. На этот раз решающие удары решили нанести Данте, Барри, Алекс, Марк и Кейла Лалошка. Вергилий лишь заблокировал время на смерти, дабы у них получилось одолеть его. Таким образом, каждый из шестерых нанес свой удар. Данте стрельнул в голову, Барри использовал спидфорс, дабы ударить по больным местам, как и Марк, Алекс, Лололошка и Кки нанесли завершающие удары с помощью своих клинков. Однако самой смерти этого было маловато. Неплохо, но вы так и не поняли одно. Вы все – кучка бесполезных персонажей, которые являетесь марионеток для продвижения основного плана. Ты знаешь, где мой отец, верно? Спросил Марк, избивая его полностью. Марк, мы не можем его больше удерживать, крикнул Майлз. Заканчивай с ним побыстрее, добавил Альберт. Ты действительно хочешь знать, почему твой отец примкнул ко мне? Спросил КРНС, после чего кивнул. Он сам этого захотел, а поэтому сделал так, чтобы я ему в будущем подарил семью в знак того, что он будет служить мне. Невозможно. Из-за крика неуязвимого, КРНС смог освободиться из плена. Сперва он освободился из плена Марка и Диппера, после чего двумя ладонями уничтожил их головы хлопком. Когда Флэш подпрыгнул, то почувствовал, что ногу левую схватили, затем за правую, и тогда смерть расчленила алого спидстера напополам. Потом заметил Джеффа и оторвал грубой силой, после чего принялся за Марка, грудь которая была проткнута его же рукой. Но вдруг Альберт решил побежать на противника, тем самым сломав тому челюсть, а затем раздавил голову ногой. А когда к тому подпрыгнул Майлз, он и вовсе отрубил ноги паучку, после чего практически большинство бойцов начали валяться мертвыми на земле. Вас все меньше и меньше. Признайте поражение и можете умереть добровольно. Мы не сдадимся, крикнул Данте, после чего тот посмотрел на своих выживших друзей. Аластер, Вергилий, Икки, Лололошка, Милоун и Эция были последними, кто готов убить саму смерть. Пусть мне и не достанется гарем, но я повеселюсь с превеликим удовольствием, гневно улыбнулся радиодемон, посмотрев на своего противника. Пусть я и жажду больше приключений, но главное, что я до сих пор буду жить в сердцах своих фанатов, крикнул Лололошка. Хоть я, как соблазнитель дам, и готов умереть в битве, но я не готов расстраивать своих дам, ответил Эция. Моя любовь также не будет рада тому, что я умру, но все же подарю всем во всех вселенных ту радость, которую они заслужили, улыбнулся Икки, приготовив свой драйвер. Даже я себе не позволяю моему отцу убить меня, но если хочешь рискнуть, то рискни, улыбнулся беловолосый демон. Быть сильнейшим, быть завоевателем, а также быть королем, вот что такое пауэр, вздохнул с облегчением Вергилий. И вот, большинство героев приготовили свои сильнейшие формы, кроме Эция, и готовились уже нанести последний решающий удар противнику. Все сделали размахи мечами, но что же до Вергилия? Он воспользовался своим приемом под названием «зеркальный разрез», нанося большее количество урона самой смерти. И вот, остановив тайм-стоп, КРНС тут же был повержен, но не совсем. Он был еле живым и смог подняться на ноги, понимая, что техника на него не действует. Под конец тот открыл портал и сказал следующее. «Я – само лекарство. Я – везде и повсюду». После чего КРНС покинул остальных, понимая, что в будущем он еще вернется. Тем временем, Джефф решил возобновить свою оторванную руку, понимая, что он давным-давно как мертвец. «Значит, вы все живы», – удивился убийца. «Си, ты многое чего пропустил», – ответил Эция. «Получается, кто из нас победитель?» – задумался Ипки. «Неважно, кто победил в этой битве. Важно лишь то, каковы были жертвы в этой битве. Важно лишь то, что каждый живой и каждый должен выбрать свой путь». Вскоре, большинство участников попрощались и каждый выбрали свой путь. Кто-то пошел собирать свой гарем, кто-то и вовсе найти того, с кем повеселиться, а есть и те, кто хотят вернуться к себе домой. И так произошло, что даже слезу тронуло. «Я счастлив, что нашелся победитель данного поединка, однако также был рад тому, что в будущем нам еще удастся победить». Конец пов. Шамиль Хабибов. На следующий день мы с амазонками решили и вовсе направиться обратно в Метрополис, где меня самого и ждали сами девушки. Таким образом, мне нужно было собрать до конца свой гарем. А что же до Лиги Справедливости? Предпочтел покинуть организацию, но союз с ними никто не запрещал, как и со злодеями. С одной стороны, был ярым фанатом отряда самоубийц, но с другой стороны у меня были большие шансы на то, чтобы в будущем собрать свою собственную организацию. Возможно, у меня были бы свои собственные слуги. Например, помню, у Даниила Могучего Трахателя есть Бриньяк, у Тахира тоже в рукаве были слуги. Что же до Шамиля, то с ним, я помню, только девятка из Team Fortress. Значит, у меня также получится собрать свою команду, если что. Добравшись до нашего дома с помощью невидимого самолета Чудо-женщины, мы смогли приземлиться на вертолетной площадке, тем самым пытаясь добраться до дома. Однако внутри оказались двое знакомых девушек, которые смогли выбраться из работы. Речь шла о Мицури и Мама, которые долгое время были от меня отдалились. «Рюки-кун, можешь, пожалуйста, вернуть нас домой?» — спросила розово-волосая девушка, смотря на меня своими красивыми глазками. «Нам сложно работается, и мы хотим работать в твоем мире», — добавила Мама, после чего сделал решение. «Ага, дамы. Если вы устали находиться в этом мире, так уж и быть, а то Серси, Цунаде, Ина, Самуи и Мэй что-то по вам соскучились», — улыбнулся я, после чего открыл дамам портал, и они тут же направились в мой дом. Ипполита лично заметила мой нрав, после чего прижалась своими грудями к моей спине. «Вижу, ты усвоил 10 шагов основного приличия с дамами, верно?» — улыбнулась королева амазонок. «Не совсем. Только два из них, а именно общение и выбор», — сказал я, после чего мы вдвоем сели на кровать, пока дочери королевы ушли в мою спальню. «Я могу помочь тебе. Ты же ведь знаешь, что для девушки нужно не только общение и выбор, но и еще остальные 8 шагов». Присев ко мне на коленки, я начал массировать ей грудь, делая массаж. «Оха, да. Внимание, время, подарки, поддержка, терпение, помощь, доверие и логика. Запомни эти шаги, Рюки, иначе так ты не сможешь добиться остальных дам. Спасибо большое, дорогая». Отпустив сиськи, мы тут же встали с дивана и решили пройтись до моей комнаты. Для меня было важно узнать, чем тут без нас занимаются девушки. Ведь если вспомнить слова Ипполиты, все 10 шагов нужны будут для того, чтобы быть рядом с любимыми дамами, даже если являюсь и тренером, и перевоспитателем. И вот, заглянув внутрь, тут же увидели, как дамочки развлекались между собой, особенно Диана, Харли и Карин. «Ах-ха-ха, ах-ха-ха, я больше не могу», — сказала блондинка, продолжая сосать стропон у Харли. «Терпи, девочка, сейчас я кончу». «Как и я». Кончив внутрь, Ипполита тут же удивилась тому, чем занимаются девушки в это время. Они удовлетворяют друг друга, пока их нет. Та и вовсе не хотела повторять предыдущие ошибки, но мне пришлось убедить в том, чтобы она примкнула к нашей секс-вечеринке, после чего снял с себя штаны и оголил дружка. «Ну что, дамы, готовы к наказанию?» Вскоре у меня загорелась красная аура, из-за чего желание со всеми дамами из гарема возросло куда больше. «Ах-ха-ха, медленнее, медленнее». Диана была настолько капризной девочкой, что решил раздеться догола и наказать ее своим огромным бобиджоном, трахая манящий зад. Отшлепав немного девушку, Мне нравилось, как она шевелила своими бедрами, как и я. А ведь это и будет наказанием за то, что трахнула мою Харли. Ох, ха-ха, да, кончайте, кончайте в меня, хозяин. Я больше не могу сдерживать себя, кончаю. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Кончив внутрь, я посмотрел также и на остальных дамочек. Спросите, почему я не потерял сознание? Все просто. Все они принадлежат мне, и с теми, кого больше знаю, могу удержаться. А вот когда трахаешься с незнакомками, это, увы, капут. Следующей для меня дамой была уже сама Карин. Раздвинув ноги, начал засовывать дружка и двигать бедрами. Посмотрев на ее грудь, приклеенную прозрачной изолентой, в которой также находился и криптонит, она чувствовала себя рабыней, словно ты на ней используешь афродизиак. Но криптонит для девушек во время секса, это ведь тоже афродизиак. Ох, ха-ха, а-а-ох, кончай уже, я больше не могу сдерживаться. Сделав приятное, решил наказать и вторую проказницу, которой была Харли. На этот раз воспользовался не пизденкой, а анальной дырочкой, после чего она долго не забудет наш секс. Двигаясь бедрами, я также начал доить девушку, словно коровку, выжимая из нее молочко. А ведь наблюдая за всем этим, Айви также хотелось моего молочка. Оха, твой член меня поражает. Кончай в меня, сладенький. Кончив внутрь, решил устроить для Харли межбедренный секс, тем самым делая ей приятнее не только ей, но и Айви, которая решила попробовать пососать дружка. После этого эко-террориста подстроила свою попку и начал очень сильно долбить, тем самым делая двум дамочкам одновременно приятно. Залезая ко мне своими ножками, Харли дала возможность сделать приятное через позу 69, облизывая киску. «МММ, а у тебя сочная киска, Ириска», — улыбнулся я. «Ох, ха-ха, Харли, как же ты терпишь такого парня», — задумалась Айви. «Самое важное, это то, что мы вместе. Кончаю, кончаю, кончаю, кончаю, кончаю». Следующими оказались уже двое амазонок, а именно Донна и Ипполита. Обе решили согласиться на анальный секс, хоть и были теми еще сытными дамочками. Сперва решил присунуть самой младшей дочери свой член, дабы ей медом не было намазано, но потом решил немного аккуратнее делать приятно, чтобы так смог немножко ускориться. Такое девушке нравилось, а это значило, что она распрощалась со своей анальной девственностью раз и навсегда. Ох, ха-ха, детка, я сейчас кончу, готовься. Готовлюсь. Оставив ей мужского молочка, тут же помчался к Ипполите. Она была той еще наездницей анального секса, из-за чего она была самой первой богиней, которая спала почти со всеми парнями. Эха, если б Бэтмен с Суперменом увидели такую красоту, то они бы в гробу перевернулись от этих движений. Да, да-да-да-да, да-а-а, кончай в меня. Вскоре, я посмотрел на остальных троих девушек, которые также захотели моего молочка. Взявшись за Джессику, тут же раздвинул ляжки и засунул Куагмира в ее пизденку, делая той приятнее. Держась за ноги, тут же начал ощущать прилив обладательницы шестого размера, причем не смог сдержаться так сильно из-за ее красоты. «Кончай в меня, Рюки-кун. Хоть ты мне и понравился, как Гаустранер, но я люблю тебя таким, какой ты есть». Последними двумя оказались Кэтрин и Касси. На этот раз они оба легли друг на друга, раздвигая интимные места. Сперва воткнул в киску красноволосый, держась за попку молчаливой. Затем присунул свой хер к киске азиатки, дабы сделать ей тот еще кремпой. Но решил остановиться на том, чтобы сделать это меж кисок. Двигая бедрами, я не мог остановиться, держась за булки Кассандры. Ох, ха-ха, да, я больше не могу. Вцепившись губами в губы Касси, Кэтрин почувствовала, что она сейчас загорит. И так прошло 4 часа наших групповых поебушек. Таким образом, они всей компанией получили от меня цуншота, дабы заснуть со мной. Прижавшись к грудям Харли, Карин, Дианы и Айви, каждая из них реально почувствовала со мной все ближе и ближе. А все потому, что они согласились стать моими девушками по их выбору. Надеюсь, в будущем они смогут подружиться с Серси, Мицури, Мама и остальными девушками из мира Наруто. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 41, Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Иманака, Цунаде Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Мисона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хэйди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Старр, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Гарем Криса Винтерса. 12. Кара Денверс, Рэйвен, Хелена Бертин Милли, Затана, Файр Айс, Старгерл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксен Этли, Катана. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама. Примечание к части. Ну что ж, друзья, скоро буду заканчивать арку, посвященную ДЦ, а в следующей главе, главный герой отправится с Бэтменом на остров в гости к Ра's аль Гулу. Как думаете, куда примкнет Леди Шива в будущем? 1. В гарем Хантера. 2. В гарем Криса. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 36. Злодейская оргия. Часть 1. Леди Шива Чешир. Примечание к части. Ну что, друзья, сейчас мы будем заканчивать арку с ДЦ. И я решил разделить злодейскую оргию на 4 части. Леди Шива. https://vk.com/192/135/437/243936. Чешир. https://vk.com/192/135/457/243929. Пов Генри Фокс. Прошла неделя с тех пор, как Хантер покинул Лигу Справедливости. С одной стороны, он мне рассказал о своих похождениях и о том, что он дальше планирует делать. Но с другой стороны, по словам Даниила Могучего Трахателя, в этот мир приблизится куда мощная угроза, чем Дарксайд, Бриньяк или Антимонитор. Помните тот момент, когда капитан Марвелос, с помощью 10 колец корпусов фонарей, а также с помощью своей финальной формы он смог остановить Антидарк Брейна? Так вот, после победы над ним, вся троица слилась воедино и рассыпались по всем вселенным, связанные с ДЦ. Изначально с данной угрозой должен был разобраться Арута Джуничи, также известный как Аркнайт. И поскольку я был ближе всех в этой вселенной, то мне придется разобраться с данной угрозой. Но для этого мне нужна была помощь. Мне пришлось связаться с учеником Хантера по имени Крис Винтерс. Как выяснилось, он смог разобраться в том, чтобы быть с некоторыми девушками. Рэйвен и Супергерл были самыми основными в его гареме. А все, что он смог сделать, это пробудить третью фазу своей финальной формы. Если первая фаза включала из себя режим проклятого, то вторая фаза – это режим палача. Но я до сих пор не представлял, как может выглядеть третья фаза. «Ау, здравствуйте, мистер Фокс», – сказал Крис. «Если вы пришли за моим учителем, то его здесь нет. Он уехал с мистером Уином по делам. Здравствуй, Крис. Вообще-то я за тобой пришел», – ответил ему. «Что, за мной? Но почему? Сейчас мне нужна любая помощь, чтобы противостоять огромной угрозе. И ты мне поможешь в этом деле. Раз уж он будет вам помогать, значит и я помогу ему», — ответил Рэйвен, после чего к подруге подошла Кара. «Я тоже с вами, но только если Айви пойдет с нами», — ответила Харли. «Мы тоже с вами», — крикнули Пауэр Герл и Чудо-женщина, после чего к нам присоединилась Айви. «Тогда все вперед», — крикнул я. После чего, вся наша компания собралась здесь с целью уничтожить ту самую угрозу, которая прибудет к нам в мир с минуты на минуту. Я приготовил свои часы с целью покончить с угрозой раз и навсегда. Это было моим сокровищем, который подарил мне мой дедушка перед своей смертью, когда мне было только лет 6. Но они пригодятся мне на крайний случай, если пойдет что-то не так. Конец. Пов Генри Фокс. Спустя неделю, когда мне удалось удовлетворить всех дамочек, они обещали мне, что последуют за мной, несмотря на их обязанности в супергеройских или суперзлодейских деятельностях. А ведь раньше мне казалось все иначе. Когда прибыл в мир ДЦ, то хотел попробовать те самые ощущения, которые были и в мире Наруто. Но ожидание не оправдало реальности. Сперва мне пришлось противостоять Харли, поскольку понимал, на какие жестокости она идет. Затем понимал, что есть две разные Харли. Первая, которая пытается быть самостоятельной и найти уже другую любовь, а вторая, которая остается верна тому же Довушке Чекушкеру. Самое важное, это то, что мне удалось наладить с ней отношения, и отныне она будет со мной. А ведь я не против того, чтобы другие варианты клоунессы были с другими. Те, кто хочет собрать себе гарем или устроить роман с ней, пожелаю им удачи. Но я не настолько жадный, как Даниил Могучий Трахатель. Самое главное, это то, что у меня есть остальные варианты любимых девушек. Например, Ядовитый Плющ. С тех пор, как она покинула Легион Зла, у нее появился смысл жизни быть не только со мной, но и с Харли. Пауэр Герл, хоть и является бизнесвумен, но она готова стать для меня самой лучшей мамой. Чудо-женщина, хоть раньше и была героиней-шлюхой, но зато нашла то, что смогла найти. А если обратить внимание на Кейт и Касси, девушек из Бэт-семьи, то они неплохо могли бы научиться навыкам ниндзюцу. Джессика могла бы стать лучшим информатором по мультивселенной, ибо я до сих пор не знаю того, в какое время могут умереть избранные. Ипполита и Донна отлично сработались в плане семьи, поскольку теперь у меня есть еще одна мама. Теперь у меня были следующие планы в этом мире. Шаг первый. Покинуть Лигу Справедливости, поскольку я достаточно осознал того факта, что у меня и так быть героем не получается. Фактически, я и есть герой. Правда, не важно, что для публики или общества являюсь защитником. Важно лишь то, что для своей семьи и буду героем. Шаг второй. Спасти Клеокоза из тюрьмы. А ведь она интересная дама, причем еще один информатор пригодился в моей команде. Шаг третий. Собрать до конца оставшийся гарем из дам в мире ДЦ. Нужно еще двое злодеек, которые примкнут к моему гарему. Ну и шаг четвертый. Разгадать некое уравнение антижизни. Пару дней назад, когда мы с Джессикой были на кратере Луны, решили найти некую записку, в котором и содержалась та самая формула, которую нужно загадать. И если вспомнить комиксы, то данная формула позволяет мне контролировать любое существо, кто встанет у меня на пути. Посмотрев на листок, увидел следующее. Сумма одиночества, отчуждения, отчаяния и самооценки с неизвестным числом, все это деленное на насмешку, осуждение и непонимание, при этом все умноженное на вину, неудачу, осуждение и еще неизвестное число. При этом n равно y, где y – надежда, а n – глупость, при этом неизвестны, чему будут равны любовь, жизнь и самость. Сохранив данную формулу, решил изучить ее чуть позже. Самое важное – это то, что после полета на Луну ко мне вернулись все 10 колец корпусов фонарей. Это значит, что они помогут мне в разгадке той самой формулы, а также останутся со мной навсегда. Но и еще 20 килограмм криптонита. В будущем мне этот материал еще пригодится с целью возможного сражения с Суперменом. Первый шаг к тому, чтобы покинуть Лигу Справедливости, почти выполнено. Я заявил о том, что мне нужно уйти в другой мир, на что в ответ и поддержали. Кроме Бэтмена, поскольку у нас с ним остались незаконченные дела, я обещал вместе с ним слететь на остров, где там и находилась организация Лига Теней. По словам Дэмиена, он решил слететь туда с целью разведать обстановку, связанную с его мамой, и у него это получилось. Мы летели на Бэтвинга, чтобы через несколько минут приземлиться около острова. И каков итог разведки? Спросил я. Как оказалось, Рас Аль Гул был убит. Это значит, что организацией руководит уже сама Талия, и она готова меня выслушать. Ответил Бэтмен. Ты точно уверен, что готов с ней заключить мир? Подумал на этот счет. Талия умная женщина, она может в любой момент покончить со своей семьей, а еще хуже, преследовать тебя в кошмарах. Я ничего не боюсь, ответил детектив. Ведь страх – это для слабаков, и если ты чего-то боишься, значит ты уже покойник. А знаешь, почему я скрываю свои страхи? Ну началось. Потому что я – Бэтмен. Ладно, другой вопрос. Как на это отреагирует Селина? Мы пообещали друг другу, что у каждого будет своя работа, но при этом мы будем втайне друг от друга, ответил он. Ну что ж, тогда удачи тебе наладить отношения с ней, улыбнулся я, после чего приземлились к вертолетной площадке и начали вылезать из Бэтвинга. Причем от него редко можно услышать благодарность, если со стороны Бэтмена. Спасибо. Направившись уже к воротам храма, сперва два стража посмотрели на нас и хотели напасть. Однако незнакомая женщина в красном дала понять, что мы – почтенные гости. Открыв ворота, мы вдвоем вошли внутрь и понимали, что нас на троне уже ждала сама Талия. Посмотрев на нее, она действительно чем-то напоминала черную вдову из Марвел. С одной стороны, форма роскошных волос, а с другой стороны, латексный костюм. Но, к счастью, ее покорять буду не я, как и хотелось. Бэтмен рассказал, насколько он был горячим к остальным дамам. Что ж, позволю ему удовлетворить столь горячую даму. Пока пришлось прогуляться по храму и понаблюдать за всем происходящим. Поскольку мне и так хватило криптонита с кольцами и уравнением, то большего мне и не нужно. Хотя кровь Супермена для неуязвимости пригодилась бы, но не в этом дело. Но есть еще и кровь Капитана Америки, а точнее, сыворотка суперсолдат. В будущем она мне пригодится. Пройдясь по храму Лиги Теней уже пару часов, мне до сих пор хотелось направиться в сторону дома. От скукоты мне и то делать нечего, чем там занят Бэтмен, что аж надолго задержался у Талии. А хотя я как тренер должен поддержать своего оппонента, но вдруг услышал резкий скрип двери. Из комнаты вышла та самая женщина в красном обмундировании и с черными волосами. Посмотрев на нее, вспомнил о том, что она внешне напоминает Касси. Это была ее мать, Сандра Вусан, также известная как Леди Шива. «Скучно тебе, парень?» – спросила она. «Да, как-то не особо хочется остаться на острове. Скучновато», – вздохнул с тяжестью. «Что ж, тогда у меня есть, чем тебя развеселить. Пошли, Гаустранир», – улыбнулась Леди Шива, и она приказала своей ученице Чешир приготовить нам чаю. Мы сели на диван и спустя несколько минут дождались его. «Вижу, ты у нас тренер. Откуда информация?» – также улыбнулся ей. «Моя дочка написала, сказала, насколько вы вдвоем трахаетесь. И ты против этого?» «Нет, я только за. Я ради этого поняла, что мне не нужен бесполезный муж, который испортит мне жизнь. Но ты идеально знаешь, что без меня ты никуда не уйдешь». «Не уйдешь, говоришь?» Вскоре я снял с себя штаны и оголил 30-сантиметрового Куагмира, после чего не только Шива прихуела с такого, но и Чешир, случайно разбив тарелку с чашками чая. «А теперь за работу, сучки!» Лисьей улыбкой произнес эти слова. Подойдя ко мне ближе, девушки начали облизывать его по очереди, а потом и вовсе хотели засунуть ствол внутрь глотки. Сперва этим моментом воспользовалась леди Шива, после чего, взявшись за голову, запихнул стояк глубоко, что даже начал использовать ее как доильную корову. Затем на очереди была и Джейд. Только на этот раз поглубже она сосала при помощи ассасина из Лиги Теней. «Ох, ха-ха, девочки, я сейчас кончу». Кончив внаружи, я смог испачкать своей спермой их наряды. Раздевшись догола, они и также захотели потрахаться со мной. Тогда в ответ я снял с себя весь свой костюм и поглядел на этих развратниц. Понимая, что сейчас будет, обе представительницы Лиги Теней начали трясти своими сочненькими булочками. Тогда и решил воспользоваться сперва попкой Джейд, которая была девственна. Трахая ее жопку, мне было приятно, поскольку она не стала сопротивляться мне. Чешир распрощалась с девственностью, и я начал распоряжаться с ее телом как хотел. «Ох, ха-ха, кончай, кончай в меня, я больше не могу сдерживаться». Ну и следующим у меня на десертик осталась любимая Шива. Воткнув в киску свой член, начал двигать своим бедрами, при этом, приподняв ее, начал играться с грудями шестого размера. А ведь размерчик-то у нее неплохой, хоть у Кассандры и было поменьше, но зато у таких мамочек должны быть большие груди, чтобы мне удалось обсосать их. «Ох, ха-ха, да, я больше не могу, я сейчас кончу, не смей кончать раньше меня, сучка», шлепнув по попке, произнес я. Таким образом, мы решили поиграться еще один час. Обе представительницы Лиги Теней были рады моему результату. Валяясь на диване, мне хотелось еще побыть немного дома. Однако моя работа в роли тренера еще не закончена. Вдруг леди Шива решила надеть на себе халат, а после чего открыла потайную дверь, из которой появилась комната с БДСМ-пытками, а также со всеми злодейками, которых я знаю. «Ну что, призрак-бегун, готов ли ты оттрахать каждую даму, присутствующая в этой комнате?» – спросила эротичным голосом Шива. «Давно не виделись, охотничек», – улыбнулась Лайвайр. «Муа-ха-ха-ха-ха», – улыбнувшись, насколько сильно рад этим злодейкам, засмеялся им в ответ. «Вы так ничего и не поняли, ты о чем?» – подумала девушка в красном халате. «Это не я заперт с вами в одной комнате, это вас заперли со мной». После чего, мой член продолжал пульсивно стоять. Таким образом, мои потрохушки с ними затянутся еще ненадолго. «Бутси, ты красиво поработал, когда делал мне куни», — улыбнулась Талия.